Школа. Учить меня стали рано. Когда мне исполнилось 4 года, к именинам отца мать подготовила ему подарок. Втихомолку выучила меня русской грамоте. Я был торжественно подведен к отцу, развернул книжку и стал ему читать. «Врешь, брат, ты это наизусть. А ну-ка, прочти вот здесь». Прочел. Радость была большая, словно два именинника в доме. Когда переехали из деревни в город, отдали меня в немецкую городскую школу. В немецкую потому, что помещалась она на супротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только ввиду того, что сверх обыкновенной программы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было. Помянуть нечем, только разве чудо одно. Оставил меня раз учитель за какую-то провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно. Дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Стал я перед училищной иконой на колени и давай молиться Богу. «Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой». Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит. «Деникин Антон, можешь идти домой». Я был потрясен тогда. Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но, да простится мой скепсис, теперь я думаю, что учитель случайно подглядел в окно. Одноэтажное здание. Увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь впадал в греховность и мне грозило дома наказание, я молил Бога. «Господи, дай, чтобы меня лучше посекли, только не очень больно, но не пилили». Однако почти никогда моя молитва не была услышана. Не секли, а пилили. Два следующих года я учился в начальной школе, а в 1882 году в возрасте 9 лет и 8 месяцев выдержал экзамен в первый класс Владславского реального училища. Дома большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными. Учился я первое время отлично, но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной со всякими осложнениями. Лежал в жару и в бреду. Лечивший меня старичок, бригадный врач, зашел раз посмотреть, перекрестил меня и, ни слова не сказав родителям, вышел. Родители в отчаянии, бросились к городскому врачу. Тот вскоре поднял меня на ноги. Несколько месяцев учения было пропущено. От товарищей отстал, особенно по математике, которая считалась главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через третий и четвертый классы, а в пятом застрял окончательно. В среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по двойке, по пятибалльной системе. Обыкновенно педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку. Директор Левшин настаивал на прибавке, но учитель математики Епифанов категорически воспротивился. «Для его же пользы!» Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в пятом классе на второй год. Большой удар по моему самолюбию. Не знал, куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения, сочинила для знакомых басню о том, что я оставлен в классе по молодости лет. Знакомые сочувственно кивали головой. Но, конечно, никто не верил. То лето я провел в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и все свободное время я посвятил изучению математики. Имел терпение проштудировать три учебника «Алгебра, геометрия и тригонометрия» от доски до доски и даже перерешал почти все помещенные в них задачи. Труд колоссальный. Вначале дело шло туговато, но мало-помалу математическое сознание прояснилось. Я начинал входить во вкус дела. Удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе: «Ну, Епифаша, теперь поборемся!» Учитель Епифанов был влюблен в свою математику и всех незнающих ее считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно способных к математике. С ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание «Пифагоров». Пифагоры были на привилегированном положении, получали круглую пятерку в четверти, никогда не вызывались к доске, и иногда только, когда Епифанов чувствовал, что класс плохо понимает его объяснение, приглашал кого-нибудь из пифагоров повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него. Во время заданной классной задачи пифагоры усаживались отдельно, и Епифанов предлагал им задачу много труднее или делился с ними новинками из последнего математического журнала. Класс относился к пифагорам с признанием и не раз пользовался их помощью. Первая классная задача после каникул совершенно пустяковая. Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваюсь, что говорится за пифагоровской скамьей. В прошлом номере математического журнала предложена была задача определить среднее арифметическое всех хорд круга. А в последнем номере значится, что решение не прислано. Не хотите ли попробовать? Пифагоры взялись за решение, но не осилили. Я тоже заинтересовался задачей. Мысль заработала. Неужели? Красный от волнения, слегка дрожавшими руками, я подал лист Епифанову. Кажется, я решил. Епифанов прочел, ни слова не сказав, прошел к кафедре, развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил пятерку. С этого дня я стал пифагором со всеми вытекавшими из сего последствиями, почетом и привилегиями. Я остановился на этом маловажном, со стороны глядя, эпизоде, потому что он имел большое значение в моей жизни. После 3 лет лавирования между двойкой и четверкой, после постоянных уроков родителей, вынужденных и вымученных объяснений и уколов самолюбия дома и в школе, в моем характере проявилась какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей второсортности. С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и увереннее зашагал по ухабам нашей маленькой жизни. В 5 классе, благодаря высоким баллам по математике, я занял 3-е место, а в 6-м весь год шел 1-м. После окончания 6 классов во Волоцлавике мне предстояло перейти в одно из ближайших реальных училищ. Варшавское с общим отделением дополнительного класса или в Ловическое с механико-техническим отделением. Я избрал последнее. Репутация Пифагора, занесенная перемещенным туда директором Левшиным, помогла мне с первых же дней занять в новом чужом училище надлежащее место. И я окончил его 7 пятерками по математическим предметам. Прочие науки проходили довольно хорошо, а иностранные языки неважно. По русскому языку, конечно, стоял выше других. И если в аттестате, выданном Влацлавским училищем, значится только 4, то потому что инспектор Мазюкевич никому 5 не ставил. А может быть, причина была другая. Как-то раз, еще в 4 классе, Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта. «Куда как упорен в труде человек, чего он не сможет, лишь было б терпенье. Да разум, да воля, да Божье хотенье». Под последней фразой, объяснил нам инспектор, поэт разумел удачу. А я свое сочинение закончил словами: «И, конечно, Божье хотенье». Не удача, как судят иные, а именно Божье хотенье. Недаром мудрая русская пословица учит: «Без Бога не до порога». За такую мою продерзость иные поставили мне тогда 3. И с тех пор, до самого выпуска, несмотря на все старания, выше 4 я не подымался. С 4 класса начались мои литературные упражнения. Наловчился писать для товарищей поляков домашние сочинения пачками. По 3-4 на одну и ту же тему и к одному сроку. Очень трудное дело. Писал я, по-видимому, неплохо. По крайней мере, Мазюкович обратился раз к товарищу моему, воспользовавшемуся моей работой, со словами: «Сознайтесь, это не вы писали. Должно быть, заказали сочинение знакомому варшавскому студенту». Такое заявление было весьма лестно для анонимного автора и подымало мой школьный престиж. Работал я даром, иногда, впрочем, в товарообмен. За право пользоваться хорошей готовальней или за одолженную на время электрическую машинку. Предел моих мечтаний. В 13-14 лет писал стихи чрезвычайно пессимистического характера. Вроде «Зачем мне жить, дано без крова, без привета? Нет, лучше умереть, ведь песня моя спета». Посылал стихи в журнал «Нива» и лихорадочно томился в ожидании ответа. Так злодеи и не ответили. Но в 15 лет одумался. Не только писать, но и читать стихи бросил. Ерунда. Прелесть Пушкина, Лермонтова и других поэтов оценил позднее. А тогда, сразу же после Густава Эмара и Жюля Верна, преждевременно перешел на Анну Каренину, Льва Толстого. Литература, бывшая строго запретной в нашем возрасте. В 16-17 лет, 6-7 классы, наша компания была уже достаточно сознательной. Читали и обсуждали в кривь и в кось, без последовательности руководства, социальные проблемы. Разбирали по-своему литературные произведения, интересовались четвертым измерением и новейшими изобретениями техники. Только политическими вопросами занимались мало. Быть может потому, что в умах и душах моих товарищей поляков доминировала и все подавляла одна идея. Еще Польска не сгинела, а со мной на подобные темы разговаривать было неудобно. Но больше всего, страстнее всего, занимал нас вопрос религиозный. Не вероисповедный, а именно религиозный. О бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой безбожной литературой. Обращаться за разрешением своих сомнений к училищным закону учителям было бесполезно. Наш старый священник, отец Елисей, сам, наверное, не тверд был в богопознании. Ловичский законоучитель, когда к нему решился обратиться раз мой товарищ, семиклассник Дубровский, вместо ответа поставил ему двойку в четверти и обещал срезать на выпускном экзамене. А к своему ксензу поляки обращаться и не рисковали. Боялись, что донесет училищному начальству. По крайней мере, списки уклонившихся от исповеди представлял неукоснительно. По этому поводу вызывались к директору родители уклонившихся для крайне неприятных объяснений, а виновникам сбавлялся балл за поведение. Много лет спустя, когда я учился в Академии Генерального штаба на одной из своих лекций, профессор психологии Веденский рассказывал нам. «Бытие Божие воспринимается, но не доказывается. Когда-то на первом курсе университета слушал я лекции по богословию. Однажды профессор богословия в течение целого часа доказывал нам бытие Божье. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Когда вышли мы с товарищем одним из аудитории, человек он был верующий, говорит он мне с грустью. Нет, брат, видимо, Божье дело – табак, если к таким доказательствам прибегать приходится». Вспомнил я этот рассказ Веденского вот почему. Мой друг, поляк, шестиклассник, вопреки правилам пошел на исповедь не к училищному, а к другому молодому ксензу. Повинился в своем маловерии. Ксенз выслушал и сказал. «Прошу тебя, сын мой, исполнить одну мою просьбу, которая тебя ничем не стеснит и ни к чему не обяжет. Слушаю. В минуты сомнений твори молитву. Боже, если ты есть, помоги мне познать тебя». Товарищ мой ушел из исповедальни глубоко взволнованный. Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений, и в одну ночь, в 7 классе, буквально в одну ночь, пришел к окончательному и бесповоротному решению. Человек – существо трех измерений, не в силах осознать высшие законы бытия и творения. Отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие. Словно гора свалилась с плеч. С этим и жил, с этим и кончаю лета живота своего.